Вокруг Келла еще не стихло эхо его выстрела, а он уже был на пути наружу. Он натянул камелевидную накидку на свои плечи и повесил на одной из них винтовку «Экзитус». Он настроил таймер заложенных им зарядов взрывчатки, чтобы они сработали, когда он уйдет на безопасное расстояние. Виндикар задержался, чтобы установить на несущую колонну в центре прачечной комнаты дополнительный крак-заряд. Когда он взорвется, то обрушит потолок, и если повезет, уничтожит все, что сохранилось от опустевших верхних этажей высотки. Он не оставил следов, но доскональность окупалась сторицей. Спрыгнув уровнем ниже и двигаясь к выбранной им точке эвакуации, Келл услышал поднимающиеся с улицы звуки. Вслед за убийством, подобно лесному пожару, распространяются беспорядки. Отряду ликвидации необходимо уйти за пределы города, прежде чем их настигнет столпотворение. Он вышел на кромку разрушенного перекрытия и осмотрелся. Он разглядел внизу людей. Пятнышки фигур, бегущие по улицам. Келл отбросил ногой кусок упавшей кладки и извлек свое снаряжение для спуска. В ВОКС-системе его шпионской маски затрещало, и включился редко используемый общий канал связи. Келл похолодел. Частота была известна только членам отряда, и все они знали, что эта линия была средством на самый крайний случай. Хотя передачи по ней и были в высшей степени защищенными, их, в отличие от сигналов импульсных передатчиков, можно было засечь. И тот факт, что кто-то из группы использовал этот канал, означал, что дела приняли очень, очень плохой оборот. Следующим, что он услышал, был голос Калидуса. Каждое произнесенное им слово одновременно передавалось Тариэлю и Гарантину. «Провал миссии!» — сказал Коэн, задыхаясь от усилий, затраченных на бег. Келл расслышал на заднем плане болтерные выстрелы и крики. «Подтверждаю! Провал миссии!» Келл затряс головой. Это не могло быть правдой. Последним, что он видел через прицел Экзитуса, была вспышка излучения, когда Пика разделалась с объектом. Хорус Луперкаль был мертв. «Разбитое зеркало!» — сказал Коэн. «Повторяю, разбитое зеркало!» Кодовая фраза поразила Келла как физический удар, и он сполз вдоль осыпающейся стены. Слова значили только одно — подмена. Их объект был замещен принесенным в жертву подставным лицом. В голове носился ураган мыслей. Как Хорус смог узнать, что они будут его поджидать? Секретность миссии была нарушена с самого начала, их предали. Воин, которого Келл поместил в перекрестие прицела, мог быть только воителем. Лишь Хорус, освободитель Дагонета, облаченный в свою мантию, сделал бы этот величественный жест, совершив единственный выстрел в небо. Это не может быть правдой, это не может быть. Сомнения и неопределенность ярко вспыхнули на мгновение и затем угасли. Сейчас было не время раздумывать над таким поворотом событий. Первой, самой важной директивой было покинуть зону нанесения удара и перегруппироваться. Заново все переоценить. Келл кивнул своим мыслям. «Так он и сделает», — решил он. «Он вытащит свою команду из этой неразберихи, а затем определит новый курс действий. Пока хотя бы один агент, Официо Ассасинорум, остается в живых, миссия все еще может увенчаться успехом. И если по ходу дела на поверхность всплывет личность предателя...» Он отбросил эту мысль. «Все нужно делать своим чередом». Виндикар переключился на общий канал. «Подтверждаю прием», — сказал он. «С этого момента площадки эвакуации следует считать засвеченными. Направляйтесь к границам города и ожидайте контакта». Келл закрепил винтовку и зафиксировал на спине свой спусковой ранец. «Отключить средства связи», — приказал он, завершив последний приказ нажатием переключателя, деактивирующего его ВОКС-оборудование. Взрыв заставил его вздернуть голову, и оптика его шпионской маски засекла на краю поля зрения цветок тепловой вспышки, окружив его интенсивными иконками. По всей видимости, во время перестрелки взорвали машину. Он удивился, что кому-то хватило глупости отстреливаться от Астартес. Но тут над его головой пронесся рев двигателей. Келл отшатнулся под прикрытие частично обрушенной стены. А вокруг высотного здания с грохотом закружил тяжеловооруженный синевато-серый летательный аппарат, поддерживаемый яркими столбами пламени из маневровых двигателей. Грозовая птица, покрытая символикой сынов Хоруса. На мгновение он испугался, что Астартес засекли укрытие, из которого он стрелял. Но грозовая птица, снижаясь, унеслась в город, оставив его незамеченным. Келл посмотрел вверх, в рассветное небо, и увидел другие хищные силуэты, падавшие из высоких облаков. За ними тянулись полосы пара, следствие входа в атмосферу. Кем бы ни был тот, кого ликвидировал выстрел Келла, но отомстить за него шло множество воинов-воителя. Удостоверившись, что грозовая птица улетела, Келл отошел назад, а затем побежал к пролому в стене. Он бросился в воздух, чувствуя напор ветра, когда его тело попало под власть гравитации. Несколько тягостных секунд улицы под ним разрастались ему навстречу. Затем был резкий рывок в плечах. Это датчики его спускового ранца высвободили парафойл. За его спиной вспух переливчатый купол из армированной ткани, и падение замедлилось. Келл спускался в крики ужаса и насилия, разыскивая пути к спасению.